Глава 30. Мидлберг медленно, но верно затягивал свои раны. Снова разъезжают караваны по трактам, снова слышится городская суета, но до него еще далеко, неделя пути. Королевский конвой легданов сопровождает люди галленов. В одной из карет спорят служанки. «Госпожа Ионе подойдет это платье? Этот топ подчеркивает ее красоту. Ты посмотри, какая прелесть!» «Оно же зеленое. Ты шутишь? Вот это розовое подойдет ей намного...» Карета останавливается, да так резко, что служанки бьются лбами. Дверка резко открывается. «Где она?» — голос Эдмунда Галена настолько громкий и требовательный, что служанки теряются. «Где?» «Разве она не с вами, Эйр Гален?» «Торн! Торн!» К Эйру подходит оруженосец, отвешивает поклон. «Капитана Торна нет на месте, Эйр!» «Где он?» «Он вызвался отправиться в разведку, но еще не вернулся!» Подходит другой страж. «Эйр Гален, ваш конь пропал?» «Проклятие!» Эйр отбрасывает в сторону трость. Впервые его люди видят, чтобы спокойный и рассудительный Эйр так вышел из себя. Иона. Ветер едва не сносит Иону с вороного жеребца. Личного скакуна Эйра. Сильного, выносливого, мощного. Иону бьет по лицу ветка, оставляя глубокую царапину. Но она этого даже не замечает. Она смотрит только вперед, не отрываясь. За горизонт, где заходящее солнце горит яркими желтыми оттенками, отражаясь от песка мертвых земель. «Ну, вперед, вперед! Как вы все посмели бросить меня одну? Вперед!» В ее голове лишь одна мысль. «Платье? Засуньте в жопу себе свои платья!» Клоуши остались в приграничной таверне, так как у внучки прихватило живот. Да так сильно, что она не в силах была перенести дальнюю дорогу. Им выделили карету, младшего лекаря и двоих стражей из числа людей галленов. «Стал быть, все же хорошо, а? Она же выздоровеет, да-да?» Клоуш не дает покоя лекарю, перетирающему травы в ступке. «Я пока не понял, что с ней. Симптомы слишком противоречивые. Пожалуйста, не мешайте работать». «Что же это такое? Что еще стал быть за речитативы синтолы?» «Это значит, что я не понимаю, как больные суставы связаны с больным животом. Лекарства, которые я ей даю, из личных запасов Эйра, они вылечат и чуму». Лекарь замирает, задумчиво уставившись в ступку. «Хотя, если подумать...» «Стало быть, что? Ну что?» «Да нет, не может быть». «Говорите!» «Ну, это странно. Не похожа она на воина». «Что? Что вы говорите, стал быть?» «Ваша дочь же не проходила испытания травами». Клоуш не сразу понимает, о чем говорит лекарь. В голове все еще пусто, но ноги уже бегут в комнату внучки на третьем этаже таверны. С силой он распахивает дверь самой дорогой комнаты, и сердце его чуть не останавливается. Пусто. Только нараспашку открытые окна и вьющиеся на ветру шторы. Третий этаж. Лия. Ее всегда недооценивали. Тихая, спокойная, культурная. Кухарка, дура, ненужная, бесполезная, мешающаяся. Так ее называли Костя и Иона. Ей было больно это слышать. Только Римус ее поддерживал и всегда заступался. Он всегда говорил, что она... глубоко недооцененный талант. Но ее талант так и не удалось раскрыть. В торговле, делах. Все было потеряно, потому что таким людям, как Римус, капитан Торн и Иона, никогда не усидеть на месте. Они — буря. А буря никогда не стоит на месте. Лия всегда наблюдала за ними. Лия видела, как растет Иона, какие травы они принимают, какие тренировки проходят. С самого начала, пока все спали, Лия пыталась повторять. Рыжок, разворот. И у нее ничего не получалось. Она была слабачкой. Лия читала записи капитана Торна, пока тот спал. Первая ступень — толченый чертополох, корень лопуха, семя звездняка, пучок серебряной травы, истолочь, вскипятить, выпить. Зелья начальных ступеней изготовить не так уж и сложно. Некоторые ингредиенты всегда были в сумке капитана Торна. Некоторые она собрала в лесу, некоторые купила, некоторые стащила из лаборатории Альдавира. Лия помнит, что ей пришлось перетерпеть. Помнит тот день. Помнит слова Кости. Уверена? Сдохнешь же, дура. Костя, я должна. Трясущимися руками Лия держит кружку с зеленой жидкостью. А я тебе говорю, сдохнешь. Посмотри на себя. Ты что-нибудь тяжелее кастрюли держала, а? Добрый рыцарь прошел через суровейшую школу жизни, а девка выживала в болотах среди головорезов. В 10 своих лет она тебя сегодняшнюю скрутила бы одной рукой в бараний рог. Именно поэтому я должна. Лия подносит к губам кружку. Костя вздыхает, и она замирает. Она впервые слышит, чтобы он вздыхал. Его голос меняется так, что она едва его узнает. «Вырви лист из моей книжки на столе. Любой». Лия сама не понимает, почему она, не думая, делает, как ей говорит Костя. Подходит к столу, берет книжку, зачитанную Альдавиром Дадыр. Отрывает, вырывает лист где-то посередине. «А теперь порви на 4 равных части. Возьми лишь четверть, тебе достаточно». Так и делает. «Кинь в кружку со своей бурдой, дождись, когда растворится, это важно». Лия рвет бумагу, кидает в кружку. «А что я делаю? Зачем?» «Чернила из моей крови. Хочешь что-то спрятать, делай это на виду. Пей». Лия пьет. Впервые Лия была на 7-м небе от счастья. Она чувствовала себя живой. Ноги несли ее со скоростью лани. Глаза ее видели в темноте. Она не чувствовала ни холода, ни голода, ни боли, только ветер, обдувающий лицо. Костя предупреждал, что даже его кровь не поможет адаптировать ее слабое тело под испытание травами выше 2-й ступени. Так оно и произошло. Вчера Лия и правда несколько раз умирала. Ненадолго, лишь на несколько секунд. Но она очень хотела жить. Ведь если она умрет, то станет еще бесполезнее. Не сможет помочь единственному, кто поверил, что она не просто какая-то кухарка из ласточкиного гнезда. Впервые она с таким восторгом произносит то, что раньше слышала только от мира сильнейших. «Третьи врата!» Ноги стали еще быстрее, руки сильнее, зрение острее. «Врата жизни! Открыть!» Стая волков, преследовавших Лию по пятам, остановилась, по запаху почувствовав, что в этой гонке хищники уже не они. «Мы близко, мастер!» «Нервничаешь?» «Я не знаю, что это такое». «Я тоже чувствовал, что мы близко. Всей своей шкурой. На коже мурашки, волосы шевелились. Вампирское чутье выло, умоляя убить его, но не брать с собой. Огромный валун, загородивший проход, я отодвинул одной рукой. Первое — запах. Нет, вонь. Вонище!» Тина мгновенно зажала нос. Альдавир что-то наколдовал на лице. «Я же такой благодати позволить себе не могу. Мой нюх — это еще и улавливатель опасности». По сути, тоннель закончился пару часов назад, и мы попали во что-то вроде канализации. Древней, полуразрушенной канализации. Один раз по пути даже крыса попалась. Но странная. Размером с мопса и только с передними лапами. Она противно волочила зад по камням. Посмотрела на нас слишком уж умными красными глазками и скрылась в одном из отводов. Альдавир было бросился следом, чтобы расчленить и понять, что у нее внутри, но крыса будто в воздухе испарилась. «Мастер, вверх!» Поднимаю голову. И точно, канализация. «Будь я проклят Костей, если надо мной не канализационный ржавый люк. Охренеть!» «Добро пожаловать в Цитнопеш, мастер!» Осторожно опираясь руками и ногами о стены, я пробираюсь наверх. Хотел лишь приоткрыть люк и выглянуть, но, лишь дотронувшись до него, я потревожил целостность древнего металла. Он треснул пополам, и куски ржавчины упали вниз. Шум разносится такой, что мы все непроизвольно морщимся. А Бо перданул, наделав шума еще больше. А потом еще и громкий хлопок подзатыльника. Бум, наказал брата. Ну, играть в ниндзя больше нет смысла. Вдохнув полную грудь трупной вони, я вылезаю наружу и... замираю на месте. «Впечатляет, мастер! Разве оно того не стоило?» «Мертвый город». «Нет, это даже не город. Огромные, простирающиеся до черных небес полуразрушенные высотки теснят друг друга. Полосы развалившихся многоуровневых эстакад и магистралей. Футуристические торговые центры. Тысячи покореженных и ржавых машин и... тлен, тлен, тлен. Воет ветер, стирая с лица земли остатки того, что когда-то было городом будущего даже по меркам земли. Если не ошибаюсь, то вот у этого изломанного острова, похожего на автомобиль, по бокам что-то вроде крыльев. «Мастер, представьте себе мир технологий, но с бесконечным магическим энергоресурсом. Этот мир был первым во Вселенной, постигшим настоящие чудеса». Смотрю в небо. Черное, смуглое, с редкими разрядами молний. «Почему это произошло, Костя?» «Эх, Зол в чем-то прав. Дай гранату орку, он себе ее в задницу засунет. Я дал всем расам все, что только можно пожелать, но не учел одного». «Чего же?» «Я дал им блажь, но лишил целей. Представьте себе существ, имеющих все: роскошь, еду, любые удовольствия. Думаете, они оценили? О, нет, мастер, им стало скучно. И с каждым годом они придумывали себе занятия, пока не додумались до мысли: а почему бы нам не поубивать друг друга? Весело же. Эльфы начали воевать за власть, которая у них и так была в достатке. Орки стали потрошить прохожих, потому что безмозглые биороботы для битья им надоели. Продолжать?» «Нет, мне все понятно». «Это немыслимо», — слышу за спиной тихий голос Альдавира. «Это бесподобно». Тиина молчит. Но ее лицо можно описать двумя словами. «Не верю». Бой, бум, дерутся за какую-то железку. Подобные ей валяются на каждом шагу. «У нас гости, мастер. Не переживайте, что нашумели. А вас известно уже давно всем местным». «Местным?» «Ага. Нам повезло. Мы почти что в самом центре. Долгих путешествий не планируется. Видите вон ту башню? Да-да, с инопланетной тарелкой на пике. Предвещая вопрос, нет, она не настоящая. Просто дизайн такой. Вот нам туда. Разумеется, если вы до нее доберетесь». «Утропии, мастер! И угадайте, какого ранга?» Встаем спина к спине. Даже Бум и Бо не особо толкаются. Когда дело доходит до драки, они проявляют некоторые признаки дисциплины. «Полагаю, большого». «К моему превеликому счастью, очень большого. Я чувствую даже несколько божественных». Нервно хмыкаю. «Вижу. Сотни, тысячи, орды». Некоторые летят, некоторые спрыгивают с вышек, лезут из-под земли, несутся, сшибая прогнившие столбы и машины. «Об этом мы не договаривались, Костя». «Ой, правда, что ли? А вроде я предупреждал». «Если рассуждать логически, то какой тебе смысл отправлять нас на убой? Без меня ты кнут не получишь». «Какой смысл передерживать упитанную свинью дольше положенного? Тик-так, тик-так. Финальный акт». «О нет, Костя, я не...» «Вы никто! Наслаждайтесь, мастер!» Мне кажется, или слово «мастер» Костя произносит с еле сдерживаемым отвращением.